Он говорил нам, что достаточно знать эту молитву, а в остальных нет необходимости». «А ты не лжешь?» — удивленно спросил я. «Ты действительно шла за ним от самой Галилеи?» Сусанна ответила. «Я не умею красиво лгать, даже если бы и захотела. Всю жизнь я страдала скупостью, потому что хотела иметь побольше денег и имущества, ограничивала себя в еде, питаясь лишь самым необходимым. Когда все отправились взглянуть на нового пророка, я надеялась заполучить что-нибудь бесплатно и последовала за ними. Я слушала его проповеди, не понимая в них ни слова. Затем он начал разговаривать с людьми и, оказавшись недалеко от меня, сказал: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от его имени». Правде говоря, мне показалось, что он знает меня и хотел привести в пример мою скупость, но затем он стал рассказывать о богатом человеке, земли которого принесли богатый урожай, и который решил сломать свои житницы и построить больше, чтобы сложить туда весь хлеб и все добро свое, дабы затем долгие годы отдыхать и радоваться жизни. Но Бог сказал ему: «Безумный, сию же ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Она глубоко вздохнула и продолжила. Рассердившись на него, я вернулась домой. Однако мне никак не удавалось забыть его слова, понемногу разраставшиеся во мне, как болезненная опухоль. И тогда я опять пошла его послушать. Он говорил о птицах, которых питает Бог, и о цветах, которые не трудятся и не прядут. Своим ученикам он запретил заботиться о еде и питье и приказал искать прежде всего Царствие Божие, а все остальное приложится само собой. Тогда, несмотря на то, что мне рассказывали, будто он накормил огромную толпу двумя хлебами и несколькими рыбами, мне стало жаль его, потому что невозможно творить подобные чудеса. Не имея ни малейшего желания раздавать свое имущество бедным, потому что они ленивы и не умеют вести дела, я продала вытканные мной ткани, оставила свои поля на попечение других людей и последовала за ним. Я собиралась помогать ему и его ученикам до тех пор, пока не истощится мое богатство. Мне казалось, что этот творивший чудеса человек сам скоро умрет с голода, если его не накормить. Были и другие женщины, поступавшие точно так же из жалости к нему, потому что в жизни он был совершенно непрактичен. При воспоминании о своем пребывании рядом с Иисусом Сусанна опять вздохнула. «Я вовсе не собираюсь говорить о нем плохо и рассказываю всего лишь за тем, чтобы показать, что он совершенно не разбирался в земных делах, и поэтому такие женщины, как я, заботились о нем. А его ученики иногда занимались рыбной ловлей, чтобы заработать немного денег. В Назарете поговаривали, будто он был никудышним плотником, несмотря на то, что унаследовал это ремесло от отца. Он мог смастерить ярмо для упряжки волов или плуг, но никогда не сумел бы сделать колесо. Кроме того, он был слишком доверчив. Он доверил общие деньги падкому до них Иуде Искариоту, который, несомненно, прикарманил часть из них, что было видно по его глазам. Я вовсе не хочу сказать, что понимала все из его поучений, смысл которых был не всегда доступен даже его ученикам. Однако рядом с ним было хорошо, и поэтому я не вернулась домой, хотя часто испытывала такое желание. Сам того не замечая и безо всякой видимой причины, он часто вызывал гнев праведников, и кроме того, мне трудно было сносить присутствие рядом с ним таких женщин, как Мария из Магдалы, которая прежде занималась продажей голубей. Мария прервала ее. «Мария из Магдалы очень набожная женщина и знает больше тебя, старой неотесанной крестьянки в рубище. Раз ты ее защищаешь, сразу видно, каким женщинам ты принадлежишь, и понятно, почему тебе нравится спать каждую ночь в объятиях этого римлянина», — со злобой ответила Сусанна. «То, что я старая, неотесанная крестьянка, верно. Однако мои руки умеют прясть, ткать, печь хлеб, готовить пищу, содержать дом в чистоте. Я никогда не боялась прикладывать их к плугу, потому что не привыкла бросать деньги на ветер и содержать ненужных мне работников. По правде говоря, для этого мира Иисус был слишком добр, слишком доверчив и слишком неприспособлен. Он творил чудеса, исцеляя больных, и не заботился о том, заслуживали они того или нет. Достаточно было прикоснуться к его плащу любому человеку, чтобы беды тут же исчезли. Он был похож на ребенка, брошенного в этот предательский мир. Если бы он прислушался к разумному совету, то никогда бы не отправился в Иерусалим на Пасху. Однако он был упрям и думал, что знает все лучше других. И тогда случилось то, что случилось.